Эпилог. Миша. Несколько месяцев спустя. Ночью я прокрадываюсь в комнату жены и укладываюсь рядом. Ее кокосовый аромат сводит с ума. Вдыхаю его сполна и прикрываю глаза. Мне даже сон снится, хотя последние недели я о сне мог только мечтать. После удачной сделки с китайцами работы прибавилось втрое. Я целыми днями пропадаю в офисе, а Маринка готовит детскую для наших крох. Они скоро появятся на свет. «Когда ты пришел?» Слышу шепот и, положив руку на внушительный живот, прижимаюсь теснее. «Часа в три ночи». «М-м-м», мурлычет Маринка, не открывая глаз. «Я хочу спать рядом с тобой». Целую ее плечо, шею, щекочу колючим подбородком местечко за ухом. Она осыпается мурашками и еле заметно улыбается. «Еще рано, Миш». «А мне кажется, наоборот». «Почему ты не подпускаешь меня к себе?» Тишина. Я перемещаю ладонь с живота ей на грудь. Тяжело выдыхает, но не ругается. «Миш!» — поворачивается ко мне. Смотрит нежно и как-то боязливо. «Что ты делаешь?» «Хочу зацеловать каждый миллиметр твоего тела. Хочу наслаждаться тобой, теряя голову. Мне надоело жить по соседству, понимаешь?» Мы же договорились, что ты не будешь ни на чем настаивать, пока я не приму какое-либо решение. Зачем давишь? Тонкая полоска света проступает над горизонтом. Затем, что я твой муж. Хватит нам уже в игры играть. Марина обнимает меня за шею. В уголках ее глаз слезы поблескивают. Я боюсь, Миш. Чего? Наклоняюсь, губами ее губ касаюсь. Больше никто не посмеет влезть в нашу семью. Я тебе обещаю. Я не знаю. Поверь мне уже. Все, кто мог помешать нашему счастью, наказаны. Алевтина за решеткой. Жанка избежала тюрьмы, но смоталась куда-то за границу и вряд ли вернется. Мы можем начать заново. Целую уголок ее рта. Рукой пышную грудь сминаю. Но ты не получил наследников, ты... Да и хрен с ними. Я буду любить наших девочек сильнее, чем кого-либо. Слышишь? Кивает, вроде как расслабляется чуть-чуть. Я улучаю удачный момент, и теперь она от меня никуда не денется. Никуда. Вечером в нашем доме собираются гости. Мы еще никому не говорили, кто у нас родится. Решили сделать торжественный ужин в кругу близких людей. Маринка зовет девчонок из агентства этого ублюдка Геста, его бывшую жену Кристину, а я своего юриста, с которым, бывает, засиживаюсь в баре. Он приходит с подругой. Приятная на вид барышня. «Ну что, присаживайтесь. Командую я, как хозяин дома. Все рассаживаются за столом. Рассматривают блюда, отчасти приготовленные Мариной, а отчасти заказные в одном крутом ресторанчике с двумя звездами Мишлен. «У меня уже слюнки текут», — говорит Олеся, заняв стул рядом с Мартой. С другой стороны ее подпирает Кристина. «Угощайтесь, не стесняйтесь». Нащупываю руку жены и легонько сжимаю ее. Она краснеет почему-то. И улыбается уклончиво. Похоже, вспомнила наше жаркое утро. «Кто хочет вина?» Я беру бутылку красного грузинского и приподнимаю над столом. Ко мне тянутся пустые бокалы. Все, кроме Марины. Разливаю и встаю, чтобы произнести тост. «Из меня плохой оратор, но я хочу кое-что сказать». Перебираю хрупкую ножку пальцами. «Спасибо, что вы здесь, с нами. Некоторых я поначалу воспринял как угрозу». Усмехаюсь негромко. Но потом понял, что я не должен так относиться к вам, ведь моя жена иного мнения, а я ей доверяю. Несмотря на то, что привык знать о людях все. «Хватит, Михаил Юрьевич», — вступает юрист, — «чего траур наводишь?» «Да, давайте веселиться», — вскакивает Олеся. «Марина классная, всем доказала, что блондинки не дуры. Смотрите, чего достигла за такой короткий срок. Открыла свое агентство, нас на хорошие должности переманила от этого. Не будем о нем». И еще прекрасная будущая мамочка. Ура! Я затыкаюсь, даже добавить нечего, кроме как поцеловать жену и еще раз признаться ей в любви. Именно это я и делаю. Во всеуслышание говорю о любви и целую Марину. Она не позволяет мне сразу выпрямиться и опустошить бокал до дна. Удерживает мое лицо напротив своего лица и бормочет. И я тебя люблю, Миш. Я теряюсь на секунду, становлюсь смущенным мальчишкой. «Ой, вы такие клевые!» — тянет Марта, склонив голову на бок. «Может, скажете уже, кто у вас родится?» Кристина озвучивает общие ожидания. а то у меня еще есть планы на сегодня». Все за столом смеются. Кристина умеет разрядить обстановку. После развода с Гестом у нее будто второе дыхание открывается. Хотя, по словам Маринки, любовь у этой парочки была сильная. Видать, узнав о грязных намерениях мужа, Крис поняла, что никаких настоящих чувств между ними не существовало. Она служила таблеткой от тоски и скуки. Я снова закипаю от ярости, но стараюсь быстро остыть. Маринка не должна что-либо уловить. И тем более заметить мое напряжение. «И куда же ты отправишься?» — толкает ее локтем Олеся. «Не-а, ничего не скажу». Кристина чокается с бокалом со всеми по кругу, а я не могу найти себе места. Меня много чего переполняет разом. И в частности, волнение. Маринка поднимается, придерживая огромный живот. «Простите нас, мы с Мишей очень переживаем. Столько всего произошло и...» Она наваливается на меня. «Сложно поверить, что все позади, что мы снова вместе». «И что вы ждете?» Кристина немного подается вперед. «Девочек, у нас будет две дочки», — заканчиваю я. Секундная тишина, а затем шквал криков, свист и радостные вопли. Я обнимаю Маринку и трусь носом о ее висок. «Вот так повезло отцу!» — шутит мой юрист. Его подруга льнет к нему с любовью. «Давайте выпьем!» — в унисон кричат Олеся и Марта. «За молодых родителей и их маленьких копий!» «Оказывается, я еще считаюсь молодым отцом, любимая. Говорю только жене. Не думал, что в 45 это реально». «Реально!» — улыбается в ответ и отчего-то бледнеет моментально. «Миш!» «Что, тебе нехорошо?» Я крепче обнимаю ее за талию. У наших гостей глаза округляются, зависают с бокалами в воздухе. «Кажется, у меня воды отошли». Маринка косится на меня, а я уже лезу в карман, чтобы позвонить нашему врачу и предупредить его о нашем приезде. Конец. Для вас читала Игнашова Светлана.